Глава 6. Макдональдс и Редбокс. Самма Дити. Правильное понимание. Мы должны использовать накопленный опыт в нужном объеме и применять его к ситуациям, которыми стремимся управлять или которые хотим улучшить. Я злился. Я ощущал недовольство и разочарование и даже испытывал стыд по поводу того, как закончилась моя история с Netflix. А еще оказалось, что я не сумел продать достаточно акций компании, чтобы обеспечить себе привычный уровень дохода. Поэтому мне нужно было искать работу. Как оказалось, в моей жизни намечался новый поворот, который позволил мне доказать, что я способен быть одним из руководителей крупной компании, а также реабилитировать мою прежнюю идею с киосками-автоматами. Удивительно, как иногда карма и связи влияют на происходящее. В феврале 2003 года я связался с приятелем, который работал в венчурном подразделении «Макдональдс». Я и не подозревал тогда, что это знакомство серьезным образом изменит всю мою жизненную траекторию. Его звали Грег Каплан. Я возвращался из Великобритании, где исследовал рынок для Netflix, позвонил ему, и он ответил: «Отлично, мы по-прежнему в Бетезде, в Мэриленде. Только что купили пару киосков-автоматов для DVD у одного израильского производителя. Может, ты к нам заедешь по пути из Англии и познакомишься с командой?» Мы с Грегом легко нашли общий язык. «Это очень умный парень». Он окончил философский факультет в Мичиганском университете, а потом получил степень MBA в Гарварде. Меня всегда тянуло к людям, у которых я мог чему-то поучиться, так что Грег был для меня отличным попутчиком. У McDonald's Ventures было тогда 6 киосков-автоматов для продажи DVD, которые они приобрели в Израиле. Выглядели они так, будто имели военное назначение. Примерно 2,5 метра в ширину, около 2 метров 30 сантиметров в высоту, около 1 метра 20 сантиметров в глубину. И это неудивительно, ведь один из инженеров компании-производителей из Хайфы в прошлом служил в израильской армии. По сути, это была попытка создать видеопрокат в большой коробке, и попытка эта провалилась. Проходя мимо такого автомата, люди рассуждали примерно так. «Зачем я буду использовать эту штуковину, если вон, совсем рядом с парковкой, стоит сияющий видеопрокат «Блокбастер»?» Мне все это сразу напомнило отзывы о наших киосках времен «Видеодроид». McDonald's Ventures попросили меня стать их консультантом, и я ответил Грегу: «Но ведь я до сих пор являюсь консультантом Netflix». А он сказал: «Ничего страшного, нам просто нужна твоя рекомендация относительно бизнес-модели, чтобы при помощи этого автомата можно было выстроить бизнес». Так я начал сотрудничать с командой McDonald's Ventures. Как мы понимаем, к тому времени на моем счету было уже 2 неудачных проекта по запуску видеокиосков. В 80-х у меня ничего не вышло с автоматом для кассет. Потом мы пробовали похожую идею уже в рамках Netflix, и после этой неудачи я и ушел из компании. Сотрудничество с McDonald's было для меня третьей попыткой доказать, что на базе киосков-автоматов для продажи DVD можно выстроить бизнес. При следующей встрече с Грегом я сказал: «Я очень хочу работать в твоей команде и готов взять на себя более серьезную роль». В апреле 2002 года он нанял меня на должность операционного директора подразделения, которое в то время, хотите верьте, хотите нет, называлось TikTok Video. Мы знали, что название выбрано неудачное, но так уж вышло. В нашем распоряжении имелись те 6 израильских машин и команда, собранная Грегом, в которой, впрочем, ни у кого не было опыта продажи видеоконтента. Думаю, в удачный день они умудрялись сдать в аренду как раз 6 дисков, не больше. В крайне разношерстной международной команде, которой руководил Грег, при этом далеко не всех нанимал он сам, были талантливые люди, нередко считавшие, что знают все на свете. Возможно, мое преимущество заключалось как раз в том, что я вообще ничего не знал, кроме того, что в нынешнем виде этот проект не работает, и что мы должны искать и пробовать новые подходы. Я точно видел, что команда установила слишком высокие цены, и что несколько сотен позиций в каталоге – это слишком много. В целом, предложение никак не могло казаться целевой аудитории привлекательным, потому и не было продаж. С другой стороны, ясно было, что все это совершенно новое дело. Я искренне верил в перспективы продаж через киоски-автоматы и все думал над тем, что именно нам нужно исправить или добавить, чтобы привлечь пользователей. Судя по всему, выяснить это можно было лишь одним способом. Я начал дорабатывать и менять настройки и экспериментировать со всеми возможными факторами: расположение автоматов, их внешний вид, цены, ассортимент и выкладка. Я думал, что только с помощью таких экспериментов можно найти волшебную формулу успеха. И тогда меня стали называть «феей Динь-Динь». Поначалу мне это не особо нравилось, но, честно говоря, именно мастерить и разбираться с механизмами и процессами я умел лучше всего. Так что со временем я не только примирился, но и стал гордиться этим прозвищем. Я стал экспериментировать строго по графику. Мы понемногу меняли параметры работы каждой из машин и наблюдали за результатами. Мы пробовали размещать автоматы в разных местах – в помещениях, на улице, около банкомата, у выхода. Мы пробовали менять ассортимент, увеличивая или предельно уменьшая его. Мы использовали то большие постеры к фильмам, то небольшие дисплеи. Где-то мы устанавливали цену на уровне 99 центов за сутки, а где-то 3 доллара за 5 суток. Мы перепробовали все, и ни одна попытка не сработала сама по себе, пока мы не нашли идеальную комбинацию факторов. Я назвал наше открытие трехногой табуреткой, у которой все три ножки должны быть оптимальной длины. Фея Динь-Динь довольно долго трудилась и колдовала, и нашла в итоге идеальное сочетание важнейших параметров. Расположение киоска-автомата снаружи, прямо у входной двери в ресторан. Ассортимент не слишком большой, всего 60 позиций. Цена 99 центов за сутки. А еще мы перестали штрафовать тех, кто сдавал диски позже срока. Еще в Netflix я убедился, насколько это важно. Со штрафами слишком много мороки, да и пользователям они страшно не нравятся. Теперь мы установили единую цену, и пользователю стало ясно, что за каждые сутки, пока он держит у себя диск, он платит 99 центов. Как только Динь-Динь сумела определить, какой длины должны быть ножки у табуретки, мы увидели рост. Теперь у нас арендовали не 6 дисков в день, а по 60 дисков в день в каждом автомате. Это же чистое волшебство. Однако наши автоматы явно требовали доработки. Возить их из Израиля было неудобно, тем более, что каждый весил тонну. За каждый автомат мы платили около 15 тысяч долларов плюс транспортировка, таможенные сборы и прочее. Необходимо было найти более разумное решение. Мы стали сотрудничать с компанией DVD Play, которая сумела собрать надежный киоск-автомат, который не выглядел бы как танк, и дело пошло. Разумеется, компанию нужно было как-то назвать. Мы наняли консультантов, которые должны были предложить название вместо тогдашнего TikTok-видео. Они предложили целый перечень, включая C в кубе, что должно было означать «удобство в кубе». Логотип можно было оформить в виде красного куба, который, как кто-то из коллег заметил во время презентации, мог быть похож на красную коробку. Вот так и появилось наше легендарное название. Что особенно приятно, новый поставщик доставил нам первый прототип в металлическом защитном кожухе именно красного цвета. Вот эти новые автоматы и стали последним элементом мозаики, которую я, как настоящая фея-мастерица, так долго собирал. К этому моменту мы точно поняли, на какие три ножки должна опираться наша табуретка. и быстро начали внедрять киоски-автоматы. Довольно быстро киоски стали приносить 30, 40 и даже 50 тысяч долларов выручки в год. Мало того, в ходе экспериментов в розничных точках Макдональдс мы увидели, что продажи гамбургеров, картошки и напитков растут благодаря нам примерно на 4% в год. В среднем выручка ресторана Макдональдс составляет в год около 2,5 миллионов долларов. И благодаря наличию нашего киоска она увеличилась примерно на 100 тысяч. Все больше ресторанов подключались к нашей программе, и в итоге почти в 3000 розничных точек Макдональдс появились киоски-автоматы Red Box. Одновременно в Макдональдс началась реструктуризация бизнеса. Как мы помним, руководство компании заинтересовалось киосками-автоматами именно потому, что у Макдональдс начали падать продажи. В итоге источник проблемы был найден. Оказалось, что все дело в чистоте туалетов в ресторанах. В то время в Макдональдс не особенно тщательно мыли туалеты. Компания тратила миллионы, чтобы все рестораны выглядели привлекательно и были оформлены в едином стиле. Однако, как мне кажется, одна из основных причин, по которым бизнес Макдональдс либо не рос, либо даже падал, заключалась в том, что в рекламе стали использоваться футбольные образы, и что набор из бургера и напитка можно было купить всего за $5, и в рестораны стало приходить все больше подростков и молодых мужчин. Именно они устраивали беспорядок в туалете, а уборщики работали не слишком быстро. Традиционно же клиентами Макдональдс были матери с детьми младшего школьного возраста, и, видя, что творится в туалетах, они переставали приходить в эти рестораны. Как только в Макдональдс начали тщательнее и чаще убирать туалеты, бизнес стал быстро расти. К концу 2004 года многие в руководстве Макдональдс, особенно те, кто постарше, стали спрашивать, а для чего нам, собственно, этот Red Box? И тогда нам объявили новое решение. Мы готовы вас финансировать до конца 2005 года. Но к концу года вы либо закрываетесь, либо ищете другого инвестора. Грег пошел напрямую к CEO Макдональдс Чарли Беллу и получил его согласие на поиск сторонних инвесторов. Мы тогда надеялись, что если из этой затеи ничего не выйдет, Макдональдс нас все-таки не бросит. Примерно в то же время мы столкнулись с очередной проблемой. В автоматы, которые производила компания DVD Play, не получалось загрузить столько дисков, сколько нам было нужно. К тому времени мы закрыли офис в Бетезде и работали теперь в штаб-квартире Макдональдс в городе Оукбрук, штат Иллинойс. Здесь мы узнали о компании Get a Movie, которая находилась к северу от Чикаго, в Шомберге. В ее автоматы можно было загружать до 600 дисков, по крайней мере, представители компании так утверждали. Киоски имели сенсорный экран, были отлажены и готовы к работе. Инженер компании по имени Франц Кенрих, суперизобретательный австриец, проживающий в Соединенных Штатах, провел для нас презентацию автомата. Я был потрясен. У Get a Movie уже было соглашение с компанией-производителем под названием Soulktron, базирующейся в Гридмуре, штат Северная Каролина. И нас туда свозили, чтобы познакомить с командой. О таком автомате можно было только мечтать. Он был идеален. Нам все очень понравилось, и мы решили купить компанию. Мы привезли образец автомата в офис. 2 недели я разбирался с программным обеспечением и понял, что нам еще многое нужно доработать, прежде чем этот киоск можно будет считать рабочим. Я нажимал на кнопки экрана, чтобы находящийся внутри механизм выбрал нужный диск и выдал его мне, но результат далеко не всегда получался адекватным. Складывалось впечатление, что во время той первой презентации внутрь машины посадили человека, чтобы все работало в точности как нужно. Я понял, что мы только что купили компанию, у которой был один гениальный инженер и отличное отношение с производителем. Но сама разработка пока что находилась на начальной стадии. Нам предстояло покорить огромную гору, прежде чем начинать работу с клиентами. За возможность продолжить работу с этим инженером и использовать контракт с производителем, мы отдали около 5% акций Redbox. К счастью, команда была готова быстро собрать надежный образец. Чтобы продолжить работу после такого разочарования, мне пришлось научиться сохранять спокойствие. Проще всего было бы сказать тогда «да пошло оно все к черту», ну или что-то в этом роде. Но я знал, что выпутаться из дурацкой ситуации и все наладить я смогу, только если сумею организовать деятельность на основе уже достигнутых результатов и если команда сохранит мотивацию продолжать работу по графику. С помощью Эрика Херстена мы сумели достигнуть цели. Эрик был нашим техническим директором, в те годы еще совсем молодым и уже страшно талантливым. Я его нанял на роль аналитика, то есть на одну из стартовых позиций, но он быстро дорос до должности технического директора, так как невероятно быстро учился. В течение следующих 2 месяцев мы все переехали в Кридмур, работали по 18 часов в день без выходных и завершили проект. К концу апреля у нас было 600 автоматов, и мы стали устанавливать их примерно по 15-20 штук в неделю. И тут возникло новое препятствие, и нам снова пришлось изо всех сил сохранять спокойствие. Примерно каждая 7-я транзакция завершалась какой-нибудь ошибкой. К примеру, клиент пытался вернуть диск, а тот застревал в автомате. Или платеж по карте не проходил. Или сенсор на экран не работал, или возникали еще какие-то сложности. Мне срочно нужно было понять, как убедить людей продолжать работать в том же 18-часовом режиме еще 1-2 месяца. Пришлось даже встречаться с супругами и детьми сотрудников, потому что все как один стали говорить, что семьи не готовы больше это терпеть. Было страшно трудно, но мы сумели убедить команду продолжить работу. Помню, как объяснял, что наш проект похож на луковицу. Как только очередная проблема решена, мы как будто снимаем еще один слой. А под ним еще одна трудная задача. А потом еще одна, и еще, и еще. Работать было ужасно сложно. Все мы были на грани срыва, однако нас не покидало вдохновение. У нас получилась отличная команда. Спустя еще 2 месяца непрерывной работы мы вдруг прорвались через последний слой проблем и добрались до самой сердцевины нашей луковицы. Наш автомат теперь работал безупречно. Итак, мы получили работающий киоск-автомат, но по-прежнему искали инвестора, а коллеги из Макдональдс теряли терпение. Мы с Грегом потратили 10-11 месяцев, объехали всю Америку и поговорили с огромным числом инвесторов. И каждый говорил: «Подождите, я думаю, что цифровые форматы вот-вот станут доступными всем желающим, и что DVD – это лишь временное решение. Вся эта история с арендой дисков скоро станет неактуальной». Никто не хотел инвестировать. Вообще никто. Хотя в то время наша выручка составляла $10 миллионов, и мы имели все шансы стать прибыльным проектом. У нас были клиенты, все было налажено, мы нашли правильный продуктовый микс, автоматы и программы работали как нужно. А инвесторы говорили: «Подождите, но ведь от вашего бизнеса ничего не останется через 2 лет». Тогда, в 2005 году, мы только начинали устанавливать наши автоматы в супермаркетах. Еще когда я работал в Netflix, у меня сложились хорошие отношения с руководителями сети Smiths, штаб-квартира которой находилась в Солт-Лейк-Сити. Я снова с ними связался. «Слушайте, у меня теперь новая компания, Redbox. Мы ставим киоски-автоматы для аренды DVD». А они ответили: «Отлично, ставь их в наших магазинах в Лас-Вегасе». Так у нас стало 680 автоматов в ресторанах Макдональдс и еще 20 в Смитс, и все показывали отличные результаты. Однако инвестора найти все не удавалось. У нас оставалось лишь 1.5 месяца до срока, установленного Макдональдс, после чего пришлось бы закрыть бизнес. Как-то раз я открыл журнал под названием «Supermarket News», и в нем была статья о компании CoinStar. Питер Рован, директор по развитию бизнеса этой компании, рассказывал, что CoinStar сотрудничала примерно с 13 тысячами продуктовых магазинов и супермаркетов. Автором оригинального изобретения был студент Стэнфорда, который никак не мог найти удобный способ обменивать мелочь на бумажные купюры, и в итоге изобрел аппарат, в который можно было насыпать монеты и получать бумажные деньги, уплатив комиссию, конечно. Рован писал, что его компания стремится взять в управление так называемую четвертую стену супермаркета – пространство за кассами, где обычно стоят аппараты «Рак-доктор» и разные киоски. Я созвонился с Рованом, и через две недели мы убедили CoinStar купить 47% Redbox за $32 миллиона. При этом коллеги из McDonald's сказали, что не станут забирать у нас эти деньги, то есть мы сможем использовать их на операционную деятельность. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что отдавать наше будущее в руки не вполне благополучной тогда компании было серьезной ошибкой. Но так всегда и выходит. Глядя назад, мы все видим предельно ясно. Однако в то время это решение казалось нам разумным. Я мечтал о невозможном и сумел осуществить эту мечту. У CoinStar была большая команда продавцов. Они имели опыт работы со всеми без исключения розничными сетями, вроде Walmart или Kroger, и даже с некоторыми канадскими, и умели продавать. Так что к концу второй недели переговоров мы убедили их купить почти половину компании и пообещали, что они смогут выкупить еще 5%, чтобы стать владельцами контрольного пакета акций. И все это за заранее согласованную сумму. CoinStar нас спасла, да еще и позволила работать с их продавцами. Бинго! Теперь у нас были работающие киоски-автоматы, было долгосрочное финансирование, а также возможность устанавливать автоматы именно там, где проходящие мимо люди станут брать диски в аренду. Большинство супермаркетов выглядят примерно одинаково. Большинство из нас ходят за продуктами примерно 2,5 раза в неделю, то есть каждые 2-3 дня. А это идеальный режим, так как именно с такой частотой большинство из нас готово брать на прокат фильмы и возвращать уже просмотренные. Выбор дисков становится привычной частью похода в супермаркет. Мы заключили идеальную сделку. Теперь у нас были деньги, чтобы продолжать производство автоматов, каждый из которых стоил от 800 до $1200. У нас все получилось. И тут нам снова понадобилась фея Динь-Динь. На протяжении следующих 3 лет мы устанавливали около 8000 автоматов в год и сумели вырасти с 10 миллионов до 1,5 миллиарда долларов. На этом пути мы столкнулись с 2 серьезными трудностями. Когда выручка выросла примерно до 20 миллионов, мы стали замечать, что некоторые клиенты отказываются использовать наши автоматы. Наблюдая за их поведением, мы обнаружили несколько важных мелочей. К примеру, в Финиксе сенсорный экран нагревался иногда до 54 градусов Цельсия, поэтому нам пришлось соорудить специальную шторку для его защиты. Гораздо более серьезной проблемой стали очереди, из-за которых клиенты отказывались от наших услуг. Не буду я ждать, пока какой-то тип передо мной перебирает десятки фильмов. В некоторых местах мы установили дополнительные автоматы, но и тогда очереди сохранялись. Мы все же сумели добиться успеха, так как в этот момент поняли, что в работе вендинговых машин есть один фактор, который оказывается важнее всех прочих. Это скорость транзакции. Возможно, вы знаете о показателе под названием коэффициент потребительской лояльности – NPS. Который предложил Фред Райхельд из Bain & Co. для оценки отношения клиентов. Для расчета коэффициента используется всего один вопрос. Какова вероятность того, что вы порекомендуете наши услуги коллегам или друзьям? Ответы варьируются от нулевой до максимальной вероятности по 10-бальной шкале. Чтобы рассчитать NPS, нужно взять долю самых лояльных клиентов, поставивших 9 или 10, и вычесть из нее долю тех, кто выбрал от 0 до 6 баллов. Показатель NPS должен помогать в оценке состояния вашего бизнеса, так как рост возможен только когда у вас много лояльных клиентов и совсем немного тех, кто настроен негативно и не готов вас рекомендовать. Этот показатель действительно помогает оценить состояние бизнеса и вероятность удержания нынешних клиентов. Однако этого недостаточно, чтобы понять, что делать дальше. Мы добавили в опросник еще один вопрос. Что бы лично вы первым делом улучшили в Redbox? Спустя некоторое время мы стали понимать, что главное вовсе не в том, чтобы как можно быстрее исправить то, за что нас критикуют клиенты, поставившие от 0 до 6 баллов, скажем, сократить число поцарапанных дисков, и не в том, о чем просят наиболее лояльные клиенты, поставившие 9-10 баллов, скажем, увеличить число копий самых популярных фильмов. Мы сосредоточились на тех, кто оценил нас в 7-8 баллов. Эти клиенты в целом скорее были удовлетворены услугой. Они были довольны, но не вполне, и вряд ли без конца восхищались нами, хотя наверняка и не критиковали. Мы получили самые разные ответы, и среди них наиболее популярными оказались просьбы сделать что-то, чтобы ускорить работу автомата, уменьшить очереди и упростить выбор фильмов. Клиенты хотели увеличить скорость, и мы нашли способ дать им именно это. Мы ставили автоматы Redbox там, куда ходили за покупками наши существующие и потенциальные клиенты, то есть в продуктовых магазинах и в Макдональдс. Именно в этих местах люди с наибольшей вероятностью совершали импульсивные покупки. А импульсивная покупка должна делаться быстро. Если для покупки шоколадки на кассе супермаркета нужно было бы заполнять специальную форму, то шоколада бы продавалось совсем мало. Мы старались применить похожую логику к решению нашей проблемы. Каким может быть минимальное время между тем, как вы поняли, что хотите взять диск на прокат, и моментом, когда вы уходите с выбранным диском домой? Мы увидели, что когда в очереди к автомату собирается 7 человек или больше, клиенты, перед которыми остается 3-4 человека, чаще всего уходят. Это было крайне важное наблюдение, так как половина клиентов приходила к нашим автоматам промежуток между 4 и 7 часами пополудни, по пятницам и субботам. Каждый случай, когда человек не сумел взять диск на вечер пятницы или субботы, это наша упущенная возможность, потерянная выручка, незаработанные деньги, а возможно и потерянный навсегда клиент. Как же мы могли максимально ускорить транзакцию? Первым делом нужно было сократить ассортимент, и это совсем не очевидная идея. Поначалу в наших автоматах были диски с сотнями разнообразных фильмов, до 600 наименований. В большинстве розничных видеопрокатов клиентам предлагается выбор из 5-10 тысяч вариантов. В каталогах Netflix и Blockbuster есть вообще практически все существующие фильмы. В те времена люди рассчитывали на то, что всегда смогут получить именно то, что хотят. Хоть популярный блокбастер, хоть редкое кино. Эту тенденцию можно было заметить, наблюдая за поведением посетителей Starbucks. Несмотря на очередь, клиент не спеша заказывает двойной макиато с дополнительной порцией сливок, просит не смешивать и добавить немного шоколада. Поначалу и мы пытались держать у себя все новинки за последние 3 месяца, плюс детское кино и еще длинный перечень менее популярных фильмов. Каждую неделю выходило от 7 до 10 новых фильмов. Таким образом, за квартал получалось уже почти 200 наименований. Наблюдая за клиентами, мы видели, как многие минут по 5 листают каталог и рассматривают постеры, а те, кто ждет в очереди, теряют терпение. Так что первым делом мы решили рекламировать не больше 36 фильмов, а также сократить число позиций в каталоге. Уменьшив ассортимент, мы снизили среднее время выбора до 1,5 минут. К Конкуренты, использовавшие похожие автоматы, в частности DVD Express и Blockbuster Express, старались воссоздать обстановку обычных розничных точек. Держать ассортимент на уровне 10 тысяч позиций они, конечно, не могли, но старались предложить хотя бы по 500, а то и по 800 разных фильмов. А это означало, что клиенты листали каталог, а каталог работал не особенно быстро. Пока человек смотрит и размышляет, он ничего не покупает. Очередь становится все длиннее. Кто-то неизбежно уходит. Конкуренты стали нам проигрывать. А это ведь не единственное, что мы изменили в собственной бизнес-модели, и не единичная причина, по которой сумели одержать сокрушительную победу над конкурентами. Ради повышения скорости мы установили цену на уровне $1 в сутки. Раньше мы брали 99 центов. Благодаря опыту работы в Netflix и в собственной сети видеопрокатов, я отлично понимал, что важно создать у клиента ощущение, будто у него все под контролем. Я знал, что многим клиентам Netflix было неприятно, когда у них ежемесячно с кредитной карты списывалась плата сразу за месяц. А еще я понимал, что многим из тех, кто брал диски в видеопрокатах, казалось, что их обманывают, когда приходилось платить сразу за 3-5 дней, в течение которых они могли держать диск у себя. И уж точно практически все ненавидели штрафы за несвоевременный возврат или потерю диска. В Blockbuster за это по-прежнему брали $4 за несколько дней, и иногда получалось, что всего за один диск клиент оказывался должен чуть ли не $200. Мы установили плату в размере $1 в сутки на период не больше 24 дней, после чего диск переходил в собственность клиента. Мы выяснили, что при цене 99 центов за сутки клиентам оказывается довольно сложно считать. Мы задавали вопрос: если вы держите у себя диск четверо суток, сколько вы за это заплатите? И тут все замолкали, пытаясь умножить 99 центов на 4. В целом, когда мы подняли цену до $1 в сутки, клиентам стало удобнее считать, а для нас повышение стоимости на 1% обеспечило рост выручки на 4%. Мы хотели максимально сократить продолжительность транзакции, и именно поэтому перестали просить клиентов регистрироваться. В отличие от Netflix или Blockbuster, нам не нужны были клиентские данные, а повышение скорости обслуживания означало, что вы могли просто подойти, выбрать фильм и забрать его, быстро освободив место для следующего клиента. Мы даже сумели ускорить процесс одобрения кредитной карты. В прежние годы, пока мы использовали тяжеленные автоматы, сделанные в Израиле, да и потом с автоматами, произведенными партнерами из DVD Play, наша программа требовала, чтобы вначале клиент создавал аккаунт и только потом выбирал фильм. Прежде чем оплатить диск, клиент должен был себя идентифицировать, и это занимало слишком много времени. Даже когда у нас появился собственный киоск-автомат и собственное программное обеспечение, при выборе фильма киоск вначале идентифицировал клиента и подтверждал данные его карты. И лишь после этого включался механизм, который выдавал диск. Из-за этого мы теряли как минимум 15-20 секунд на каждой транзакции. Мы стали анализировать, сколько кредитных карт получают отказ. Не так уж много, несколько процентов. Если не ждать окончания идентификации и верификации карты и проводить их одновременно с выдачей диска, мы сокращали время транзакции с 5,5 минут до 1 минуты 45 секунд, то есть на 2/3. Клиенты были счастливы, и средняя выручка в расчете на автомат выросла с примерно 25 тысяч до более чем $50 тысяч в год. Мы попробовали внедрить еще одно новшество, но оно не дало результата. Зачем тому, кто просто возвращает диски, стоять в одной очереди с теми, кто берет новые фильмы? Мы попробовали использовать автоматы с отдельным приемником для возвращаемых дисков. На этапе испытаний все работало отлично. Однако в реальности получалось, что клиент, который возвращал диск, должен был протиснуться между теми, кто стоит в очереди или уже выбирает фильмы. Последние были, конечно, недовольны, так как посторонние вторгались в их личное пространство. Возможно, мужчина лет 50, который в очередной раз брал на прокат мультфильм «Делай ноги», совершенно не хотел, чтобы кто-то это заметил. От второго приемника пришлось отказаться, так как клиентам это было некомфортно. Мы проводили массу тестов и доработок, и бизнес стремительно рос. Выручка в расчете на киоск-автомат составляла 50 тысяч, потом 60 тысяч, даже 70 тысяч долларов в месяц. Мы устанавливали все больше автоматов, и тут опять возникла проблема, причем нового свойства. К тому моменту и я, и вся команда вице-президентов стали чувствовать, что достигли своего предела. Никто из нас никогда не управлял бизнесом такого размера. А теперь у некоторых в подчинении оказалось больше 100 человек. Их управленческие просчеты показывали, что я сам, будучи операционным директором, а затем и президентом, снова терпел неудачу. Я стал думать, что Рид Хастингс, возможно, был прав. Я не готов к роли руководителя серьезного уровня в крупной компании. Будучи руководителем, я считал, что должен со всеми вести себя одинаково, независимо от того, с кем имею дело и какую должность этот человек занимает. Я обязан был предлагать одинаковые поощрения, использовать одни и те же параметры для оценки результатов и так далее. Этот мой подход совершенно не работал на достигнутом нами уровне, хотя я и старался изо всех сил. Люди теряли интерес, выгорали и уходили. Как-то раз Грег Каплан, в то время занимавший пост SEO, сказал: «Слушай, тебе нужна помощь. Тебе надо учиться управлять людьми». Он убедил меня нанять Клайда Лоустатера, организационного психолога из Чикаго, просто удивительного человека. Поначалу Клайд напоминал мне обычного психолога. Я реально сидел на кушетке в офисе и подолгу с ним говорил. Он спрашивал, почему я со всеми обращаюсь одинаково, почему мне кажется, что такой подход даст результат. Примерно за 9 месяцев Клайд научил меня нескольким важным вещам. Прежде всего тому, что все люди разные, и что каждый ищет в работе что-то свое. Важно, что мои люди были мне не безразличны, и я хотел, чтобы они были всем довольны. Ведь именно поэтому я и решил, что должен со всеми обращаться одинаково. Клайд объяснил мне: «Нет, если ты действительно думаешь о людях, ты должен разобраться, что важно для каждого из них. Только так ты найдешь возможность дать каждому из них то, чего они хотят, а не чего хочешь для них ты. Одни ищут свободы, вторым важнее деньги, третьим нужен длинный отпуск. Четвертым важно, чтобы их уважали и ценили, пятым нужны сложные задачи. Каждому нужно что-то свое». И тогда я стал разбираться, что движет членами моей команды. Я пытался предложить каждому индивидуальную программу поощрений и бонусов, чтобы удовлетворить их личные интересы. Но и тогда я не чувствовал, что мы вышли из тупика. Вместо того, чтобы искать новаторские решения, предлагать новые продукты и услуги, мы в течение нескольких следующих лет просто оптимизировали уже запущенные процессы. В нашей команде собрались потрясающие эксперты и лидеры. Брайан Редди предложил процесс оценки адресов для новых точек, который позволял выбирать только самые удачные и оставлять все остальное конкурентам, прежде всего Blockbuster Express. И это сыграло огромную роль в нашей истории успеха. Тим Хейл занимался отношениями с партнерами, и благодаря ему все наши контракты всегда продлевались. Мэри Леонард руководила командой техобслуживания киосков-автоматов, которая всегда была готова прийти на помощь, круглосуточно, 7 дней в неделю. Эти ребята брали на обслуживание все киоски, как только те начинали работать, и, разумеется, были готовы решать любые технические проблемы и разбираться с жалобами клиентов эффективно и слаженно. Технической командой руководили Ратнакар Лаву и Эрик Херстен. Они выстроили бэк-офис, способный обрабатывать более 2 миллионов транзакций ежедневно, без простоев и сбоев. Работой с контентом руководил Скотт Голдберг, а потом Минди Херман. Они умудрялись превзойти все наши ожидания и всегда угадывали изменения спроса. Надо сказать, что их задача была особенно сложной. Во-первых, почти всякий новый киоск хотя бы отчасти конкурировал с уже имеющимися. Кроме того, клиенты почти в половине случаев сдавали диски не в тот киоск, в котором их брали в аренду. Марк Ахлер, который руководил развитием бизнеса, и Гарри Коуэн, руководитель маркетингового отдела, делали все, чтобы клиенты считали нас лучшей компанией из числа тех, кто сдает DVD в аренду. Фред Стейн, начальник нашей юридической службы, всегда давал отличные и продуманные рекомендации и помогал во всем, что касалось стратегии бизнеса. Даяна Пирс, которая пришла к нам из Crate & Barrel на должность финансового директора, помогла досконально разобраться, как измерять и оценивать рост. Со временем я помог Даяне реализовать ее мечту и перейти из финансов в операционное подразделение, и я счастлив, что смог это сделать. Она заняла должность Мэри Леонард и стала старшим вице-президентом по операционной деятельности, а Мэри перешла в головную компанию. Должность финансового директора занял Гален Смит, который с 2016 года стал CEO компании Redbox. У нас собралась потрясающая команда. Я должен был регулярно предлагать каждому из членов команды интересные и сложные цели и мотивировать каждого из них. И это оказалось для меня одной из самых трудных задач. Каждый из моих коллег был невероятно умен и предан компании, и я у каждого чему-то учился. Тут тоже все дело было в настройке и доработке. Когда я наконец понял, как мотивировать и заинтересовывать каждого из наших руководителей, выручка стала расти. А новые услуги, к примеру, продажа игр и билетов, стали внедряться быстрее и удачнее. Годовая выручка удвоилась с примерно 300 миллионов до 775 миллионов долларов, а к 2011 году выросла до 1,5 миллиардов. Благодаря доработке и настройке мы улучшали продукт и технологии, повышали эффективность и мотивацию команды. Любому бизнесу необходима команда, которая включает в себя людей разного уровня и с разным опытом, причем в оптимальном сочетании, чтобы все могли поддерживать друг друга, учиться друг у друга и увлеченно работать над собой. Я многому научился в этот период, благодаря чему сумел выстроить команду, в которой мы все любили и ценили друг друга, работали изо всех сил ради общего успеха и обязательно помогали друг другу в случае неудач. Разумеется, в жизни не всегда все так просто. Успех часто становится и причиной новых проблем. Мы добились успеха, и именно поэтому в 2009 году у нас начались конфликты со всеми ведущими студиями, а потом и целая волна судебных разбирательств. Выводы. Важно и даже необходимо лично разобраться в том, как клиенты воспринимают каждый ваш продукт или услугу. Речь не только о том, чтобы самим разок воспользоваться чем-то из собственного ассортимента. Вы лично должны регулярно выбирать, покупать, получать, использовать свой продукт. Вам следует обязательно обратиться в службу поддержки и даже вернуть купленный товар, и все время искать возможности для совершенствования, чтобы пользователи получали положительные впечатления с меньшими усилиями. Работа по совершенствованию всех без исключения аспектов вашего бизнеса должна всегда иметь приоритет. Крайне важно демонстрировать клиентам, что вы понимаете их запросы и проблемы и методично работаете над совершенствованием продукта или услуги.